Глава 7. Беловодье. «Тогда не будем терять время. Забирайся в бочку и жди, когда я выпущу тебя, иначе нам не пробраться мимо стражи Беловодья». Юргит выглядел решительным и готовым идти до конца. Вот только готов ли я? Права на ошибку у меня нет. Если погибну, моя смерть будет окончательной в этом мире. С другой стороны, оставлять Наю на милость Треджа я не собирался. Готов поспорить на все монеты, лежащие в рюкзаке, что русалка у него. Не заплывают рыбаки так далеко, да и не стали бы они похищать Наю. Нет, это точно дело рук наместника. Ох, и круто же ты взял, Дэн. Сам еще не до конца освоился в этом мире, а уже сцепился с самим наместником. А что дальше? Бросать вызов императору или сразу богам этого мира, чего уж там мелочиться? Вспомнил вчерашнее утро и немного расстроился. Против Реджа в открытом бою у меня нет шансов. Слишком мощная экипировка и уровень подготовки у его стражи. Поэтому пока придется добиваться своей цели хитростью. А вот шпора не разделяла моего оптимизма. Сейчас она сидела на самом дне бочки, скрестив руки на груди и недовольно хмурилась. «Дэн, объясни мне, где мы свернули не туда? Как так вышло, что мы с тобой сидим в бочке и едем в Беловодье, где каждый готов растерзать тебя, как только узнает, кто ты? И ради чего? Ради русалки, которая при знакомстве пыталась тебя утопить?» «Ты такая милая, когда дуешься, шпорочка. Знаешь, вот не веришь ты в людей. И в нелюдей тоже. А я вот верю. В той ситуации, в которой оказались мы с тобой, приходится искать союзников там, где их могло и не быть. Так что переставай дуться и думай, как мы можем выбраться из этой ситуации живыми и желательно невредимыми». «Русалка на службе у Повелителя Жизни». «Пф». Фея презрительно фыркнула, демонстрируя свое отношение к такой идее. «Прежде всего, она часть водного мира, дух воды, если тебе так угодно. А уже потом существо, которое обрело такой облик в посмертии. Это же не водная нежить в конечном счете, она живая». «Эй, в бочке, тише там!» – прикрикнул Юргит. «Мы подъезжаем к городу, а вы шумите на целую версту вокруг». «Да, мельник прав. Наше прикрытие вмиг улетучится, стоит кому-нибудь услышать нас. Поэтому лучше помалкивать. И так план у нас, мягко говоря, граничит с сумасшествием». «Знаешь, хоть я и не особо доверяю этой русалке, но она не заслуживает такой участи. Мы должны ей помочь, Дэн», – прошептала фея. «Как видишь, именно этим я и занимаюсь». «Тогда слушай внимательно. Я расскажу тебе все, что ты должен знать о Беловодье». Фея устроилась у меня на плече и принялась шептать прямо в ухо. «Стоит тебе появиться на улицах города, ты станешь едва ли не самой привлекательной личностью для взглядов прохожих, потому как тебя они еще не видели. Нет, это не Поляновка, где незнакомцы появляются раз в пару месяцев. В Беловодье каждую неделю прибывают толпы авантюристов, но в первое время все они привлекают внимание, пока не проявят себя. Не любят чужаков в Беловодье, потому как не знают, чего от них ждать и бояться». «Это я понимаю. Лучше расскажи о самом городе. Что за люди живут там?» «Беловодье условно можно разделить на 6 каст. Первое – наместник и его стражи. Это люди, которые несут волю императора в местных землях. Они же собирают дань, вершат правосудие и решают споры». «Как-то странно рядом слышать слова «правосудие» и «Редж». «Иного не дано. Вторая каста – гильдия авантюристов. Не случайно я назвала ее второй, потому как по мощи она едва ли уступает законной власти. Ее глава Рудис Монтикор сидит в штабе гильдии, оттуда раздает приказы и управляет искателями приключений. Точнее, ими управляют деньги, потому как каждое задание имеет свою награду. Численность этих людей сложно определить, потому как они постоянно в походах. Иногда гибнут и постоянно прибывают новые искатели удачи. Думаю, их не меньше полсотни, но может быть и гораздо больше. Сейчас как раз сезон охоты на яйца грифонов, поэтому в ближайшие месяцы в провинцию будут стягиваться десятки искателей легких денег, и все они будут работать через гильдию, иначе можно нажить себе проблемы с законом и с самими авантюристами. Браконьеров и контрабандистов никто не любит». «Дай угадаю, люди до сих пор мирятся с таким соседством, потому как боятся возразить открыто, да и авантюристы, хоть какая-то защита города от гоблинов и прочих внешних врагов?» «Именно. Рудису Монтикору лучше не переходить дорогу, но пока он не считает тебя врагом, до тебя ему нет дела». «А дальше?» «С остальными проще. Это ремесленники, рыбаки, крестьяне и охотники. Как видишь, 3 касты из 4 обеспечивают город едой, а ремесленники обеспечивают всем необходимым – деревом, одеждой, посудой и так далее. Кстати, а вот и город». Беловодье заметил издалека, когда повозка Юргита только выбралась из леса. Сквозь щели в бочке особо не поглазеешь, но кое-что рассмотреть можно. Небольшие огородики, занимавшие всю плодородную землю вокруг города, словно окружали Беловодье со всех сторон. А городишко-то мелкий. Едва наберется 500 человек населения, а то и меньше. Ума не приложу, чему тут кичиться этому Реджу. Тоже мне наместник. Хотя откуда мне знать, какие тут масштабы? Может, такие поселения, как Беловодье, считаются вполне крупными городами среди местных? Та же Поляновка раза в 3-4 меньше. Даром, что деревушка. «Привет тебе, Йоргет!» Стоило мне услышать незнакомый голос, внутри все похолодело. Я ведь даже не заметил людей с другой стороны. А что, если бы увидели, как я выглядываю сквозь щели? Вышло бы паршиво. Тем более, что голос принадлежал одному из тех ребят, которые наведывались в мое подземелье. Повозка остановилась, видимо, Йоргет решил поболтать с местными. Едь уже быстрее. «Здорово, Корней, откуда путь держишь?» «Да вот, по лесу бродил, дичь выслеживал. Странные дела у нас происходят, старина Йоргет. Зверь бежит из нашего леса». «Хочешь сказать, дрянь какая-то завелась?» «А возьму и скажу», — выпалил охотник. «Видел я эту твою дрянь. Молодой пацан, а уже силу имеет. Нас пятеро было, а он призвал своих служек, да такого жару нам задал, что едва ноги унесли». «Тьфу ты, напужал», — отозвался мельник. «Я уж думал было, что снова мертвые по лесам бродят, да твари жуткие, а ты за какого-то мальца рассказываешь». Судя по голосу, Йоргет прекрасно понимал, о ком говорит охотник, но вида не подал. «И нет, старина, все начинается с малого. Это сейчас он пацан, который на нашего брата жути наводит. А что будет через год? Из Беловодья и нос побоимся высунуть?» «Ладно, Корней, не до твоих сплетен сейчас», — попытался отвязаться Йоргет. «Ага, вижу, что занят. Необычно тебя видеть на этой дороге. Не как в лес ездил?» «Есть такое», — поморщился мельник. «Раз уж так, подкинь до города, тут недалеко осталось, но идти неохота». «Полезай», — отмахнулся Йоргет, поняв, что спорить с охотником нет смысла, а отказывать слишком подозрительно. Корней плюхнулся на повозку, отчего та жалостно заскрипела. «Тпру!» Мельник погнал лошадь по протоптанной дорожке к городу, а я прильнул к бочке, понимая, что с этой стороны охотнику все равно меня не рассмотреть. Да, пусть город и маленький, но ухоженный. Каменная стена метров 3 высотой, башенки. Можно предположить, что раньше здесь была крепостная застава, а потом надобность в ней отпала. Ну а люди, которые пришли сюда с других земель, осели и остались жить. Благо, местность изобиловала рыбой, диким зверем и растительностью. И это они еще не сунулись в недра. Вот уж где пространство для развития. Нет, не буду подкидывать им эту идею, а то еще все горы изроют и мое подземелье в том числе. Стоит только ляпнуть, что в горах нашлось золото, и помахать перед носом завсегдатая в таверны золотым самородком, как уже на следующий день в горах будут сотни людей, и с каждым днем их численность будет только расти. Хм. А ведь не все домики оказались за крепостной стеной. Проезжая мимо, заметил небольшую группу домиков, которые ютились среди деревьев у самой стены. Видимо, население городка выросло, а селиться было негде. Вот и выбрались за стену. Опасно, конечно, но что поделать? «Что везешь, Йоргет?» Стража остановила мельника у ворот. Двое рослых мужчин с алебардами. Да, стража здесь держит себя в форме. Бойцы не заплыли жарком и выглядят убедительно. «Ты же знаешь, в мешках мука. У меня скопилась пара свободных мешков, вот и решил распродать. Ты же был в Беловодье совсем недавно. Вот моя Марта у тебя покупала муку на той неделе. Деньги понадобились, вот и везу. Слышали, небось, что Редж на меня зуб точит?» «Слыхивали». Нехотя отозвались мужики. Один из них потупил взгляд, а другой тоже решил, что ему срочно нужно рассмотреть носки своих сапог. Понимают ведь, что наместник перегибает, но сделать ничего не могут или не хотят. «Кстати, вам не нужно. Хельд, ты ведь мой постоянный покупатель». «И что, я буду с мешком муки до конца смены тут торчать?» — хмыкнул страж. «Нет, вези на рынок уже». Стражи скользнули взглядами по повозке и решили докопаться до бочки. «Йоргет, а в бочке что?» «Гоблин в меховой шубе», — не выдержал мельник. «Грибов насобирал малость. Давеча дожди прошли, вот они и попёрли». «Ага, знаем мы грибы твои. Небось, опять в болотовку наведывался», — ухмыльнулся один из стражей. «Ты ж ведь с той стороны озера ехал». «Прокол, уважаемый. Я уже сколько здесь, а дождя ни разу не видел. Интересно, что за интерес у Йоргета в болотовке? Надо бы расспросить об этой деревне, в которой мне еще не приходилось бывать, а заодно и навести справки, что там может быть полезного». Повозка медленно въехала в город, и первым зданием, которое тут же бросилось в глаза, стало здание гильдии авантюристов. Два этажа, в длину метров 30. Неплохо тут ребята устроились. К Как говорится, сразу на входе в город, чтобы соискатели не блуждали по улочкам, а без промедления направлялись куда следует. Надеюсь, тут нет никого, кто мог бы отслеживать живых, как это умею делать я, иначе меня раскусят в два счета. «Спасибо тебе, Йоргет», — произнес Корней, спрыгивая с повозки. «Доброго урожая». «Ага, и тебе удачной охоты», — отозвался мельник. «Будет удачной, когда я, наконец, подстрелю этого мелкого поганца». «И что ж это я так всем мешаю? По лесам бродят гоблины и дикие звери, по ночам таскаются скелеты и привидения, а жить всем мешает скромный повелитель жизни, который спокойно обустраивает свое подземелье и никому не желает зла, по крайней мере до тех пор, как туда не завалятся дикари с желанием все разрушить». «Тпру!» Юргет свернул в глухой переулочек и остановился. Пока он поглядывал по сторонам, чтобы никто не шел, я выбрался из бочки и размял затекшие мышцы. Ух, как же ноги занемели. Не мудрено. Последний час я неподвижно сидел в бочке, боясь пошевелиться. «Где будем искать в первую очередь?» Тут же навалился на меня мельник. «Не спеши. Прежде всего, нам нужно разузнать информацию. Отправляйся на рыночную площадь. Если не повезет встретить кого-то знакомого, будем искать в таверне». «Ты идешь со мной», — запротестовал мельник. «Я знаю тебя всего пару часов, да и дочери своей до сих пор не видел. Если узнаю, что ты меня водишь за нос...» «Давай оставим угрозы на потом, а сейчас действуем. Понимаю, что ты мне не веришь, поэтому сделаем иначе. Сейчас ты отправляешься на рынок и продаешь муку. Если кто-то спросит, я твой помощник. Пришел из Орликана в поисках работы». «Люди из Орликана работу ищут?» Теперь уже пришло время Юргета снисходительно кивать головой. «Не годится, так тебя сразу посчитают воришкой или нарушителем закона. Кто в своем уме будет бежать из Орликана в Трин? В соседней провинции все куда радужнее. Говорят, там жить куда лучше, чем у нас». Нет, все-таки не хватает мне информации об этом мире. Ой, как не хватает. Засыпаюсь на элементарном. Ладно, тогда просто твой помощник и точка, а с остальным я разберусь. Ты пока торгуешь и узнаешь информацию, а я пройдусь к лавке и посмотрю что-нибудь полезное. Да, и еще. Мы забыли набрать бочку водой, так что придется высыпать грибы и потрудиться возле колодца. «Раз ты помощник, ты и трудись», — отозвался мельник. По его выражению лица я понимал, что Юргет все меньше рад тому, что решился на эту авантюру. К тому же он до сих пор не получил доказательств, что Ная действительно жива и стала русалкой. Пришлось хорошенько потрудиться, чтобы скорее справиться с работой и выкроить немного свободного времени, пока Юргет торгует лицом на площади и собирает информацию. Первым делом юркнул в лавку оружейника. Не потому, что в этом была первостепенная необходимость, а по той причине, что лучше не светиться, гуляя по улицам Беловодья. Здесь я решил продать кинжал с ножнами, которые нашел в подземелье. «Пять серебрушек», — бросил мне торговец, пробежавшись взглядом по оружию. «Всего пять?» — услышав цену, я опешил. Никак не ожидал, что торговец даст так мало за этот кинжал. Неужели этот торгаш пытается меня обвести вокруг пальца? «А чего ты хотел? Таких кинжалов у меня как грязи. Вон, погляди на прилавок». На прилавке, который указал торгаш, действительно располагалось с десяток кинжалов. Были там образцы явно получше моего и немного хуже, но что примечательно, цены шли от 10 серебряных. Конечно, я мог бы повозмущаться и набить цену, но если этот торгаш меня пошлет, кому я продам ненужный мне хлам? Деньги сейчас ой как нужны, так что оставлять оружие валяться мертвым грузом никак нельзя. Ровно как и бродить по городу в поисках покупателя или другого торговца. Не хватало еще нарваться на своих старых знакомых. «Если с ножными еще 50 медиков докину», — предложил торговец, видя мое замешательство. «Ты пойми, что этот товар еще нужно продать, так что большую цену за него не дам. Вашего брата сейчас не особо в наших краях много». Ха, похоже, он принял меня за искателя приключений, который пришел в Беловодье в надежде набить карманы всем, что плохо лежит в окрестных подземельях. Решил вытянуть торговца на разговор, благо он и сам не прочь почесать языком. «А что, так уж мало искателей приключений в Беловодье? Мне казалось, в окрестностях есть чем поживиться». «Расслабься. Практически все ценное уже давно нашли и вытащили. Иногда случается наткнуться на что-то стоящее, но обычно это чья-то заброшенная пещера с костями. Вот если бы какое сложное подземелье нашлось, населенное тварями, тогда бы цены подросли, как и спрос». «Вот же спекулянт. Кому война, а кому мать родная? Ведь есть же такие уроды, кто всерьез мечтает об угрозе для жизни людей, лишь бы денег наварить побольше. Вопрос только в том, осунутся ли эти хваленые искатели уничтожать угрозу, или они сильны лишь слабых вырезать под корень. Хочешь сложное подземелье? В скором времени я тебе его организую. Дай только разобраться с насущными задачами». «По рукам», — выложил на прилавок кинжал с ножнами, сгреб монеты в мешочек и вышел на улицу. «Теперь нужно заглянуть к портному и купить себе новую мантию, а лучше две. Это уже порядком износилось за время моих приключений. Да и потом от нее разит, словно я неделю не мылся. Постирать не проблема, в пруду у меня много воды. Жаль, что порошка никакого тут не найдешь. Еще не помешала бы удобная обувь. Ходить босиком, как я понимаю, здесь признак бедности. Это еще одна причина, почему на меня косо поглядывают местные». Первой по пути встретилась лавка Торстена. Что же, заглянем? Портной порадовал двумя удобными мантиями моего размера, по цене в 4 серебряника каждая, а вот толковой обуви не нашлось. Не понимаю, у них даже лаптей здесь нет. Конечно, были здесь и кованые сапоги, и кожаные ботинки, однако ни один вариант мне не годился. Все-таки роль повелителя жизни накладывала свои условия и добавляла сложности подбору экипировки. «Может, такой вариант тебя устроит?» — предложил торговец, которого я заметно озадачил своей просьбой. «Сандали. В самом-то деле, почему мне раньше не приходила в голову такая идея? Нет, лазать по горам в такой обуви неудобно, но ходить по ровной поверхности дорог и подземелья вполне сгодится». Взял в руки обувь и покрутил в воздухе. Подошва из дерева с тканевыми вставками. Что хорошо, не кожа, иначе мне бы такой вариант не подошел. Взял сразу две пары, без сожаления потратив на эту покупку 3,5 серебряника. Было бы больше, забрал бы и 3, но эти были последними. Судя по лицу торговца, он был искренне рад избавиться от такого товара, а мне наоборот в радость. Глаз скользнул по витрине с особыми товарами, но тут пришлось закатать губу, уж больно цены кусались. Самая дешевая вещь начиналась с 1 золотого и 20 серебряников. «Торстен, а это что?» «Вещи, сотканные из зачарованной нити. Учти, стоят дорого, явно тебе не по карману». «Вот же ж, терпеть не могу, когда судят по внешнему виду покупателя. А если я только что выбрался из золотой шахты, решил потратить добытое золотишко и побаловать себя ценными вещами? Или вернулся из удачного похода в подземелье, что более реально в данной ситуации? Интересно, если эти товары в массовом производстве, может, у торговца найдется что-нибудь невероятно крутое, что имеет отличные бонусы? А есть что-нибудь уникальное, чего ни у кого нет?» «Есть, да не про твою честь», — грубо отозвался торговец. «Ясно. Пока не заработаю хорошую репутацию в городе, мне ничего не продадут. А показывать действительно дорогие товары какому-то незнакомцу с улицы я бы тоже побоялся. Вдруг он решит вернуться сюда ночью и обчистить лавку». Напоследок прикупил 20 метров крепкой веревки, которая мне наверняка понадобится и для спасения русалки, и для будущих походов по подземельям. Такое удовольствие обошлось мне в дополнительные 4 серебряника, но оно того стоило. Крепкая веревка – это надежное подспорье и порой незаменимая часть плана. От портного вышел с полным рюкзаком, но практически пустыми карманами. Пришло время продать самые дорогие вещи из своих закромов, чтобы хоть как-то увеличить свое состояние. У старьёвщика пришлось торговаться за каждую копейку. В итоге продал ему всю серебряную посуду за целых 28 серебряных. Понимаю, что этот старый скупердяй нагрел меня монет на 10, но ничего с этим поделать не мог. В какой-то момент я почувствовал, что терпение старьёвщика подходит к концу и принял хоть немного выгодную для себя сумму. Если изначально он давал мне 15 монет, то 28 – почти победа. Правда, это все равно копейки, если смотреть на ситуацию в глобальном плане. Этих денег не хватит, чтобы существенно преобразить мое подземелье. На полученные деньги купил пару льняных мешков, кирку, лопату и 4 набора посуды из дерева, которая была на порядок дешевле серебряного аналога. В итоге в мешочке осталась всего 21 серебряная монета, если не считать несколько медиков. И это при том, что я явился сюда уже с 12 монетами. По пути еще 3 серебряника потратил на еду. Малина, яблоки, орехи, грибы, бочонок меда. На первое время хватит, чтобы немного разнообразить свой рацион, а то бегать по лесам и горам в поисках еды утомляет. Да, дорого жить в Беловодье, но ничего не исправишь. Зато приобрел такую кучу полезных вещей, что можно как следует развернуться. Пока никто не видел, достал крюк и привязал его к веревке, а обновки забросил в повозку Юргиту. «Она в темнице», — выпалил Юргит несколько громче, чем следовало, из-за чего несколько горожан удивленно повернулись на мельника. «Принял. Завязывай с торговлей и будь готов выбираться отсюда».